Метод 20 идей. И, наконец, последнее, что касается креативных продаж и креативного метода в продажах. Этот метод был разработан Эрлом Найтингейлом несколько лет назад. Большинство людей достигли высоких уровней дохода именно благодаря этому методу, а не какому-либо другому из всех, что я знаю. Он называется «Метод 20 идей». Если вы будете ежедневно использовать этот метод, вы удвоите свой доход за следующие 90 или 180 дней. Если вы не будете читать по 30 минут каждое утро и регулярно использовать этот метод, то вам не удастся удвоить ваш доход за всю свою жизнь. Хотите знать, что нужно сделать? Я расскажу. Вы берете свою самую насущную задачу или самый насущный вопрос и записываете их в форме вопроса на листе бумаги вверху. Делать это нужно утром, как только вы встали. Например, как мне увеличить число заключенных сделок? Другими словами, как я могу заключить сделки с большим количеством людей из тех, с которыми я встречаюсь? На это существует целый ряд ответов. Как я могу повысить свою эффективность в продажах сегодня? Или еще один. Как я могу более эффективно использовать свободное время? Или как я могу распорядиться своим временем так, чтобы видеться с большим количеством потенциальных покупателей каждый день? Вы записываете этот вопрос сверху на листе бумаги и затем садитесь и начинаете писать 20 ответов на этот вопрос. Заставьте себя придумать 20 ответов на этот вопрос один за другим. Первые несколько ответов придут достаточно легко. С остальными придется сложнее. Записывайте и те ответы, которые являются совсем противоположными логическим ответам. Один, чтобы повысить свою эффективность, может проснуться раньше и начать работать раньше. Другому подойдет больше проснуться позже и начать работать позже. Напишите противоположное тому, что кажется логичным, и посмотрите, что из этого получится. Другой ответ может содержать в себе два ответа, например, проснуться рано утром, но начать работать немного позже, зато расписать по времени и подтвердить все свои встречи за день. Другими словами, представьте, насколько большего успеха вы сможете достичь, если за год вы придумаете несколько сотен таких идей и будете реализовывать по одной в день, чтобы повысить свою эффективность и повысить свой доход. Я гарантирую вам, что результат вас просто поразит. В сущности, на второй или третий день у вас появится столько новых идей и новых способов улучшить свой бизнес, что у вас просто не будет достаточно времени, чтобы все их воплотить за один день. Я уверяю вас, что если вы попробуете использовать этот метод в течение 3 дней, вы поразитесь качеством некоторых из идей, которые возникнут у вас в сознании. Вы просто не сможете в это поверить. Вы не сможете поверить в то, что именно вы придумали и записали эти идеи. Такими они будут замечательными. Все, что вам нужно, это одна хорошая идея. Одна идея, которая будет немного лучше предыдущей. Маршал Маклуан сказал, что все, что вам нужно, чтобы заработать $1 000 000, это идея, которая на 10% новее остальных. 10% — это не так много. Это не обязательно должен быть какой-то прорыв в существующих знаниях. Все существующие великие идеи, на которых зарабатываются миллионы, не являются чем-то новым. Они всего лишь доработки уже существующих идей, но они открыли целые области нового рынка. И если вы будете использовать этот метод 20 новых идей в день, вы будете удивлены. Вы станете одним из самых изобретательных специалистов по продажам и со временем одним из самых высокооплачиваемых специалистов по продажам в вашей области. И как только вы разовьете в себе этот уровень изобретательности и способности анализировать, не будет такого продукта, который вы не смогли бы продать на любом рынке.